Тогда он забрался на груду камней и огляделся. Голая и плоская равнина простиралась во все концы. Торчали высоковольтные опоры и телеграфные столбы без проводов. Не в линию, как попало. Бурцев крикнул и не услышал своего голоса. В горле пересохло, хотелось пить. И тут он увидел, что стоит не на камнях, а на черепах, раздетый, босой и без шапки. В этот момент что-то зазвенело, будто электрическая лампочка лопнула, и от этого звука он проснулся. Первое, что увидел, выпавший из руки и разбившийся стакан. Осколки еще покачивались на полу. Спина, шея и плечи затекли в неудобном положении и при малейшем движении вызывали боль, невыносимо хотелось пить. На стенах и потолке по-прежнему светились новогодние огоньки. Все было на месте, кроме Ксении. Возможно, она вышла в другую комнату, пока он спал. Но тут он заметил на кресле ее бордовое атласное одеяние и сразу вспомнил сон. Разминая ноги и позвоночник, Бурцев с трудом поднялся, переступил осколки на полу и недоверчиво потрогал скользкую ткань. Прислушался. Полная тишина. Отчетливое чувство, что в доме никого нет. На какой-то момент возникла надежда, что хозяйка просто ушла спать. Бурцев заглянул в смежную комнату, на кухню. Для верности подергал ручку двери, запертой на внутренний замок. Сунулся к окну и увидел сквозь стекло двойных рам полотно старинных железных ставен. Заперли его накрепко. И главное, не понять, ночь сейчас или день. Часы на руке остановились на половине третьего. Он еще раз обошел комнаты. Никаких часов в доме не было, как, впрочем, телевизора и радиоприемника. Потом он неожиданно для себя успокоился. Разыскал на кухне три стеклянные банки с водой, аккуратно накрытые кусочками марли, и, не разбирая, где здесь живая, а где обычная, напился из первой попавшейся и стал искать, куда бы завалиться поспать. Ложиться на кровать Ксении в спальне он не решился, и потому устроился на старинном коротком диванчике в зале, накрывшись вместо одеяла атласным одеянием хозяйки. И будто бы растворился в легкой и тонкой материи. Она была как атлас, невесомая, приятно скользкая на ощупь и переливающаяся всеми цветами радуги от новогодних гирлянд. Да, это была тончайшая материя. Но теперь не ткань одеяния, а незримое лучистое тепло, исходящее от нее. И вдруг его осенило, что все это и есть энергия, совсем еще недавно неприемлемая и неизведанная. Нечто подобное Бурцев испытывал давным-давно, в раннем детстве, когда забирался к матери на колени и прижимался к ее груди. От атласной хламиды источалась энергия, схожая с материнской, но как бы насквозь пронизанная сполохами иной чувственности, желанного женского тела, радости прикосновений к нему и жажды обладания. Все это не было похотью или сексуальной фантазией, скорее напоминало целомудрие первого поцелуя. Наверное, это излучение и было эфиром, женским началом, как утверждала Ксения. На сей раз Бурцев точно помнил, что не засыпал, но время остановилось, и теперь не только на часах. Он не мог, да и не пытался понять, когда и откуда явилась к нему Ксения, потому что это не имело никакого значения. Сначала он ощутил свою руку в ее ладонях, и теперь уже не боялся, что она узнает его мысли и прошлое. Потом, из разноцветных бликов